Несколько дней Юрочка ходил в чужом городе, как в воду опущенный. Последние деньги подходили к концу. Платить за комнату было нечем, голод заглядывал в глаза. Предстояло выбрасываться на улицу. Выручил случай. В совершенном отчаянии, бродя по улицам, Юрочка как-то наткнулся на своего двоюродного дядю, тоже беженца, бросившего службу, разгромленное имение, едва пробравшегося сюда с семьей. Узнав о положении племянника, он переселил его к себе, дав его распоряжение одну из четверых комнат своей квартирки. Но Юрочка видел, что дяде, не имеющему ни службы, ни заработка, нелегко перебиваться с семьей, состоявшей из жены и из двоих детей. От этого мальчик очень страдал. Между тем вокруг все бурлило. От идеалистической жизни на Дону ничего не осталось. Все разительно изменилось. Все сокрушающие, грязные, смрадные волны большевизма уже вторглись в землю войска Донского и медленно, но верно ползли и подвигались к самым берегам Тихого Дона, грозя все захлестнуть собою, поглотить, уничтожить, смыть. Под самым боком у Новочеркасска, в торговом и интернациональном Ростове, в самом начале декабря уже вспыхнул бунт доморощенных большевиков. Атаман Каледин с горстью учащейся молодежи и случайных офицеров решительно и быстро подавил его, разоружив при этом несколько пехотных полков и распустив солдат по домам. Среди казаков шла усиленная большевистская пропаганда. Старики и слышать не хотели о советской власти, чули в ней предательство, грозящее казачеству полной гибелью, и единодушно стояли за вооруженный и беспощадный отпор воинствующему социализму. Возвращавшиеся с развалившегося фронта конные полки, отдельные сотни, пластунские батальоны и батареи, с оружием в руках, пробивавшиеся домой среди большевистских полчищ, лишь только прикасались к родной земле, как тотчас же таяли. Фронтовики заявляли, что они не станут проливать братскую кровь за генералов, офицеров, помещиков и фабрикантов, спрятавшихся за спиной у казачества. Многие из них по 7 лет не видели свои семьи, и из станиц хуторов, отведенных для стоянок их частей, неудержимо распылялись по домам. Некоторые же, задаренные, обольщенные посулами и особенно распропагандированные части, явно клонились в сторону большевиков, но еще не осмеливались поднять дерзостную руку на свой родимый Тихий Дон, на своих отцов, на свои очаги. Казалось, что у этих крепких, сильных духом людей, больше 3 лет с честью защищавших от внешнего врага Отечества, оставшихся непоколебимо верными совести и долгу, при всех искушениях подлого смрадного бунта родная земля при соприкосновении с ней поглощала их мощный дух и отуманивала их светлые головы. В Новочеркасске заседал и бестолково шумел войсковой казачий круг, сбиваемым провокатором Павлом Агеевым, идеологом Митрофаном Богоевским и другими демагогами влево на полное слияние с донскими иногородними, настроенными совершенно непримиримо по отношению казаков. Рядом заседал крестьянский донской съезд, явно большевистский, договорившийся до того, что потребовал отобрания у казаков в свою пользу всей земли и всего имущества, а хозяевам-казакам предлагал выселиться куда угодно. В те времена город представлял собой пестрый военный лагерь. День и ночь по улицам и площадям толпились люди во всевозможных военных формах. Шли формирования добровольческих и партизанских частей. В Новочеркасске оказались почти все быховские узники с самим Корниловым во главе. Те генералы и офицеры, которые, рискуя своими головами, выступили против подлых и гибельных экспериментов Керенского над армией и Россией. Последняя цитадель умирающей русской государственности, как смертоносными кольцами удава, сжималась со всех сторон, и главное в сердце самой цитадели было совсем неблагополучно. Казаки-фронтовики отказывались исполнять боевые приказы своего начальства. Заносчиво, по-хамски разговаривали со своим выбранным войсковым атаманом, грубо во всем перечили ему и кричали о своем нейтралитете. Между тем, на подступках к Таганрогу, отстаивая от напора красных Тихий Дон, дрались не сыны его, а лили свою кровь в малочисленные кучки пришельцев, всероссийские мученики и стояльцы за родину, офицеры. В Донецком бассейне с партизанами из жертвенной учащейся молодежи разил большевистские банды молодой доблестный Исаул Чернецов. Все заборы и стены на улицах Новочеркасска были обклеены плакатами с воззваниями записываться в добровольческие и партизанские отряды Чернецова, Семилетова, Назарова и других. Юрочка с ненасытимой жадностью прочитывал все бесчисленные газеты, листовки и иную литературу. Все печатные сообщения и передаваемые из уст в уста слухи с близкого фронта интересовали и волновали его. Зима стояла недружная. То морозы, изредка снег, то оттепель и дожди, то бушевал ветер в степи, то поднимались с поемных низин туманы и густой пеленой окутывали город. Дни стояли темные, унылые. Каждый день с утра большой соборный колокол внушительно гудел, и густой гул его редких призывных ударов широкими и мощными волнами медлительно и величаво-печально стлался по земле. И таинственно-загадочно гудела земля и откликалась, уныло звучали строения на ней, и стонали оголенные стволы и ветви деревьев города-сада. И все эти многоговорящие звуки тоскливым молитвенным воплем возносились к далекому холодному небу. И в пришествии многочисленного, траурно одетого клира с седым епископом во главе из главных врат Величественного собора выступала длинная, торжественно-печальная процессия, спускаясь по белым ступеням на обширную площадь. Чинные, безмолвные толпы народу, точно разрезанные надвое огромной волной, с обеих сторон обтекали процессию. Прощальный похоронный перезвон всех колоколов сопровождал ее. Войсковой хор певчих в длинных голубых кафтанах, отороченных серебряным позументом, с откидными рукавами, великолепными голосами пел «Святый Боже» и погребальные стихиры. Хоры трубачей играли похоронные марши. Ряд высоких черных катафалков на черных колесницах, везомых черными лошадьми, под черными попонами, с черными гробами убитых в последних боях, сопровождаемый по бокам черными факельщиками, медленно вытягивался и шествовал вдоль тополевых аллей по Платовскому проспекту, сворачивал вправо на Московскую улицу и следовал дальше за город до места последнего упокоения. Черные гробы и колесницы павших в боях защитников, насмерть раненной государственности, утопали в цветах, венках и лентах. Убитые были исключительно молодые офицеры, юнкера, кадеты, студенты, гимназисты, семинаристы и иная зеленая учащаяся молодежь. Редкий из этих жертв вечерних перед престолом Всевышнего пережил свою 20-ю весну. Безмолвный, опечаленный народ густыми толпами в полном порядке сопровождал останки своих защитников. Недоумение, подавленность, растерянность перед страшным настоящим и загадочно грозным грядущим читалось на всех лицах. В первых рядах сзади вереницы гробов неизменно всегда виднелась понурая фигура атамана Каледина в сером офицерском наглухо застегнутом пальто в высокой серой барашковой папахе. Его шафранно-желтое, овальное, бритое лицо с красивым округлым очертанием щек с выдававшимся носом над постриженными усами носила печать неотступной тяжкой думы, смертельного переутомления, муки и безысходной печали. Длинные загнутые кверху ресницы закрывали всегда опущенные вниз унылые глаза. Изредка он скидывал глазами точно обессиленный орел, запутанный в крепкие предательские тенета. Непроницаемый и удрученный, он тихо шел с процессией до поворота на Московскую улицу, каждый раз терпеливо выстаивал служившуюся здесь в виду памятника герою Платову литию, и когда процессия поворачивала вправо, он, ни на кого не глядя, одинокий, понурый, погруженный в свои горькие думы, молча шел налево и тихо, как тень, неизменно одной и той же дорогой удалялся к себе во дворец. Юрочка не пропускал ни одной печальной процессии. Его сердце болело и обливалось кровью при виде безутешных слез жен, сестер, невест и матерей тех недавно еще цветущих юношей, растерзанные останки которых везли теперь на кладбище. И весь он трепетал негодованием, вся душа его переполнялась ненавистью и возмущением, у него сжимались кулаки, на глаза навертывались слезы бессилия и злобы, когда он слышал среди стоящих в аллеях, щелкающих семечки демократов, тупой торжествующий гогот, напоминавший довольное хрюканье благополучной свиньи и циничные замечания по адресу убиенных. «Чего братскую кровь лили буржуи? Топеречи эти не будут уже больше трудовой народ истреблять!» Потешились и будя. Большевички молодцы, угомонили их навеки вечные. А еще эти шкуры барабанные слезы льють. Попанствовали и годи. Довольно. Теперь чебобенки-то ихние, какие молодые, да с лица сгожие, для нашего брата пригодятся. Вот так-то лучше. Как поперебьют всех кадетов, то так небось некому будет больше скандальничать, над нами измываться, да нашу кровушку сосать. В такие минуты перед мысленными очами Юрочки вставал окровавленный образ его убитого отца. Поднимались во всей жгучей силе те издевательства, оскорбления и глумления, каким подвергали его мать, его самого в родной Москве, все эти чуждые отечественные носители и провозвестники свобод пролетарии, обогащавшиеся за чужой счет убийствами и грабежами. И сердце его наполнилось непримиримой ненавистью и горело жаждой мести. Об высусанной кровушке, склонявшейся демократами в такое время чисто по-попугайски, тупо и самодовольно к месту и не к месту, на всех улицах и перекрестках, Юрочка уже слышать не мог. И от всей этой мерзости неправды, от насилий, преступлений, торжества хамской подлости, человека ненавистничества и обмана, точно липкой зловонной слизью, облепившими и обволочившими всю русскую жизнь, так что дышать было невмоготу. Юрочке иногда хотелось поскорее уйти, но уйти красиво. Доблестно и честно, как ушли и уходят из постылой, опакощенной мошенниками и подлецами жизни его благородные многострадальные сверстники. Но раньше, чем уйти из этого безумного, поганого и подлого мира, ему хотелось отомстить этим торжествующим на развалинах и несчастьях Родины наглецам и негодяям. Из слышанных толков, из невольных намеков газет и собственных наблюдений Юрочка начинал уже догадываться и понимать, кто на верхах руководит дураком народом, кто ведет его по пути разорения, самоистребления и гибели. В этих подлых, скользких, трусливых, в открытой борьбе, но нестерпимо наглых, жестоких, мстительных и алчных до чужого добра, натравливающих русских людей брат на брата, он презирал, как ползучих ядовитых гадов, и ненавидел их больше всего на свете. В Москве он встречал их повсюду. Они везде просочились, всюду шныряли, всюду вынюхивали. Везде заняли начальнические места – всему давали человека ненавистнический тон, и везде всем и всеми заправляли.